Семейная хроника братья Карамазовы, над которой Достоевский работал с 1878 по 1880 год, это грандиозное художественное полотно завершило творческое движение Достоевского. Это подлинный итог его мироосмысления. В «Братьях Карамазовых» стержневой связью всей идейно-эстетической композиции романа становится противостояние двух братьев – Ивана и Алёши. Все остальные коллизии и сюжетные ходы тем или иным образом соотносятся с их духовным противоборством. Хотя внешне все события вихрятся вокруг убийства Фёдора Павловича Карамазова, отца случайного семейства, как назвал это Достоевский. К убийству же невольно направляется и внимание читателя. И вот сложное сопряжение внешнего развития действия и скрытых внутренних борений в самой глубине событийной стихии – это высочайшее художественное достижение Достоевского романиста. Тут ему, пожалуй, нет равных среди русских писателей, за исключением разве что Чехова. «Братьев Карамазовых» отличает композиционная полифония, – проявленные в системе основных персонажей романа. Перед читателем не роман онегинского типа с единым главным героем, вокруг которого строится вся иерархия прочих персонажей. Здесь не один брат, но братья. Последний роман Достоевского тяготеет к жанру эпопеи с равнозначностью нескольких персонажей. В самом устроении взаимоотношений между героями романа все подчинено тому важнейшему, что символизирует столкновение религиозных концепций бытия на онтологическом уровне. В центре борьбы между сакральным и профанным началами, между ясной стройностью веры и стихией безверия, фигура Алёши Карамазова. От того выбора, который ему предстоит совершить, зависит символически в конечном итоге судьбы мира, ибо он символизирует собой ищущее человечество. Поэтому именно против него направлены все бесовские удары. Он выносит на себе основную тяготу противостояния им. Достоевского заботят прежде всего внутренние процессы разрушения апостасийного мира. Он пытается отыскать и утвердить то, что способно обернуть эти процессы вспять, хотя бы остановить их на первых порах. Одного отрицания тут явно недостаточно. Необходимо обозначить положительное начало в бытии мира. Таким началом единственным может стать положительно прекрасный человек. И этот человек – Алёша Карамазов. Именно он, а не старец Зосима, потому что старец – это святой, это сущность иного уровня. Святость – есть живая связь между мирами горним и дольним. Святой – своего рода посредник между этими мирами, передающий благодать и мудрость горней апостасийной стихии. Но проблема в том, как мир воспримет это посредничество. И след воздействия святости на мир дольний отпечатлевается в положительно прекрасных людях. Они принадлежны жизни земной. Они не порывают с миром. Могут быть подвержены и могут уступать в какой-то момент всем мирским соблазнам, не имея той силы, какую имеют святые, чтобы твердо противостать посылаемым испытаниям. Лукавые, искушающие воздействия на таких людей имеют целью ослабить, если не уничтожить вовсе, одно из связующих звеньев между миром святости и миром греха. Недаром же старец Зосима благословляет Алёшу пребывать в миру. Среди важнейших черт Алёши должен выделить прежде всего человеколюбие, неосуждение ближнего, отсутствие гордыни, смирение, нестяжание, отвержение земных сокровищ, целомудрие, религиозную серьезность в поиске истины, отсутствие теплохладности натуры. Алёша несет в себе ту естественность натуры, о какой автор его еще в зимних заметках о летних впечатлениях сказал: «Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все, и даже желать, чтобы тебе ничего не было выдано за это обратно, чтобы на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как это сделать? сделать никак нельзя, а надо, чтобы оно само собой сделалось, чтобы оно было в натуре, бессознательно в природе заключалось, одним словом, чтобы было братское, любящее начало. Надо любить. Вот так и Алёша. Дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. Недаром называют его часто в романе, едва ли не все близко его знающие, ангелом, херувимом. И вот мы сталкиваемся с тем, что все действия лукавых сил, направляемые против Алёши, в какой-то момент, пусть и ненадолго, обрекают и его на богоборческий бунт. «Ты мне дорог, и я тебя уступить не хочу, и не уступлю твоему Зосиме», так говорит Алёша Иван. И вот страшный инфернальный смысл этих слов раскрывается в ходе развития событий романа со все большей отчетливостью. Задачей Достоевского была несомненная компрометация суждений Ивана Карамазова, главного искусителя. Сама зыбкая двойственность Ивана с первой же встречи зарождает подозрение к нему. Двойственность всегда есть свойство греховной поврежденности, бесовского воздействия на мир. Бес всегда внешне амбивалентен, двойственен. Чтобы искусить, ему потребно предложить искушаемому нечто привлекательное, а нередко и духовно привлекательное. Ему приходится принимать вид ангела света, как говорит о том новозаветная мудрость. А ведь мы можем понять, что ангелу подлинному не надо принимать ангельский вид. Он ведь ему присущ по природе. Ангелу не нужно притворяться. А вот бес притворяется. И двойственность поэтому всегда заставляет подозревать обман. Обманом действует и Иван Карамазов. Достоевский раскрывает механизм действия той лжи, какой прибегает этот персонаж. Формулируя двусмысленные суждения, человек рассчитывает на активное профанное восприятие, не способное глубоко постичь явление. Тогда как духовно глубокий человек, извлекая то, что отвечает его внутренним потенциям, его пониманию сути вещей, профанного уровня может даже и не заметить, ибо смотрит сразу вглубь, и оттого не заподозрить даже таящегося обмана. Тут своего рода фокус, построенный на оптическом обмане. Конечно, Алёшу такими фокусами не сбить. Ему нужно предложить ложь более изощренную, трудно распознаваемую. И Иван ставит перед ним вопрос, на котором ломались и ломаются иные мощные умы, ибо на рациональном уровне он не имеет ответа. Почему Бог допускает зло? Заметим, Иван не обвиняет Бога в творении зла, потому что возражение давно известно. Зло творится не Богом, а свободной волей, дарованной Создателем всем его созданием. Более того, Иван даже готов признать зло, направленное против согрешившего человека. Он говорит, люди сами, значит, виноваты. Им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны. Значит, нечего их жалеть. Но он целит в самое уязвимое место. Почему страдают невинные дети? Он нарочито сужает проблему земного зла до аргумента, который представляется ему неуязвимым. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному. В письме одному из своих корреспондентов Достоевский признавал: «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую, бессмыслицу страдания детей, и выводит из нее абсурд всей исторической действительности». На основании этой кажущейся неотразимости претензий Творцу Иван являет свой бунт против Бога и пытается вовлечь в него Алёшу. Он говорит о том, что он ни Бога не принимает, а мира, созданного Богом, принять не может. Суждения Ивана при всей их эмоциональной убедительности лукавы и полны противоречий. Ну, прежде всего, мы должны сказать, что приятие Творца при отвержении его творения есть прямая несуразность. Иван отвергает именно Создателя мира, допустившего в своем творении, по его мнению, явный изъян. При этом он сам же отказывается от понимания основ бытия, но вину за такое непонимание свое с себя снимает. Иван вообще мыслит законы мира в категориях купли-продажи, которые для постижения горней гармонии вовсе неприемлемы. Иван отвергает эту гармонию из любви к человечеству, как бы. Но именно он перед тем заявил о своей нелюбви к людям, о невозможности любить человека. высшим критерием истинности своих суждений, Иван готов признать свою неправоту, которую допускает. И это явный признак гордыни. Наконец, Иван заявляет себя явным антихристианином, ибо на его вопрос, есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить те страдания невинных существ, детей, о которых рассказывает Иван. Вот на этот вопрос он как бы полагает отсутствие ответа, и это направлено прямо против Христа. Алеша недаром возражает, существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут, прав ты, Господи, ибо открылись пути твои. Только для Ивана это не довод. Бунт Ивана – это бунт апостасийной стихии, в которой духовное понимание проблемы невозможно. Иван приводит, повторим, как будто неопровержимый аргумент. Если взрослые люди достойны, может быть, наказания, потому что они греховны, то младенец, ребенок такого наказания как бы недостоин, а он страдает. И это ставится Иваном в вину Богу. Это тот изъян, по мнению Ивана, который Бог допустил в своем творении. И вот встает вопрос важнейший. Как избыть то зло, которое существует в мире? И которое для Ивана в какой-то момент как бы и сосредоточено на страдании невинных детей. Ответ на этот вопрос отыскивается человеческим рассудком давно. И мы можем сказать, что все попытки эти могут быть сведены к двум основным решениям. Оба весьма просты, и оба ответа осмысляются в последнем романе Достоевского. Первое, что можно сделать, это уничтожить всех носителей зла. К этому решению склоняется Иван Карамазов в своей рационально-эмоциональной такой речи к брату и в жизненной практике. В ближней жизни носителями зла ему представляются, прежде прочих, отец и брат Дмитрий. И он злорадно признает желанность убийства одного из них. Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога. В жизни не столь близкой носителями зла он видит прежде всего истязателей, неповинных детей. И также признает желательность их уничтожения, склоняя к тому и Алешу. Рассказавший о некоем помещике, затравившем борзыми малого ребенка, Иван спрашивает жестоко. Ну что ж его, расстрелять? Для удовлетворение нравственного чувства. Расстрелять, говори, Алешка. Расстрелять. Тихо проговорил Алеша с бледной, перекосившейся какой-то улыбкой, подняв взор на брата. Браво, завопил Иван в каком-то восторге. Уж коли ты сказал, значит, ай да схимник. Вот какой в тебе бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов. Восторг Ивана разъясняется его комментарием на слова брата. Бесенок в сердечке сидит. Сомнений нет. Такое душевное желание вдохновлено именно бесовским воздействием. И речь тут не о судьбе одного злодея, а о принципиальном решении вопроса. Собственно, вопрос-то давным-давно уже решен самим Спасителем, которого много раз искушали. И мы можем вспомнить один из этих эпизодов. Искушение фарисеями, которые привели к нему грешницу и спросили, что с ней делать. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 1 и 11 стихи. С высоты Божьей истины проявлением зла, мы можем сказать, является всякий грех. И уничтожение носителей зла означает уничтожение всех грешников, то есть всего рода людского, ибо не с человека же жив будет и не согрешит. Но сам Бог, сам Христос Спаситель отвергает такое решение. Он несколько раз на протяжении евангельского повествования отвергает то, что предлагают ему фарисеи, однажды апостолы или просто какие-то случайные, встретившиеся ему люди. Нельзя уничтожить носителей греха по одной простой причине. Тогда, чтобы совершить эту вот справедливую акцию, необходимо уничтожить всех, абсолютно все человечество. И Достоевский следует за Христовую истину, и для него такое решение невозможно. поскольку в мире существует закон всеобщей ответственности, когда всякий человек за всех и за вся виноват. Да ведь и Иван, если судить по справедливости, он вожделенно злобно смерти отца по его же логике подвержен уничтожению. Недаром ведь он выдает себя каиновской фразою. «Сторож ли я, что ли, моему брату Димитрию?» – раздражительно отрезал был Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. «Каинов ответ Богу об обиенном брате, а? Иван явный носитель зла. Другое дело, что всякий человек, помышляя об уничтожении прочих, себя всегда почти признает неповинным ни в чем, выносит себе оправдательный приговор, признает за собой непременное право на жизнь, очищенную от злодеев. Куда деться от подобных противоречий?» Второе решение борьбы со злом кажется логически безупречным. Если источник зла – это свободная воля человека, то этой свободы его надобно лишить. Такова идея великого инквизитора, сочиненного тем же Иваном Карамазовым. Незадолго перед смертью Достоевский записал для себя: «Карамазовы, мерзавцы дразнили меня необразованную ретроградную веру в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, которая положена в инквизиторе и в предшествовавшей главе». То есть вот отвлечемся в той самой главе, где рассказано о бунте Ивана. «Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога», пишет Достоевский. «И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которой перешел я». Вот это слишком красноречивый комментарий авторский. «Такой силы отрицания Бога». Протоиерей Василий Зиньковский писал: «У Достоевского никогда не было сомнений в бытии Бога. Но перед ним всегда вставал и в разные периоды по-разному решался вопрос о том, что следует из бытия Божия в мире для человека и его исторического действования. Возможно ли религиозное во Христе восприятие и участие вне культуры? Человек, каков он в действительности есть, его деятельности и искания могут ли быть религиозно оправданы и осмыслены? Зло в человеке, зло в истории, мировые страдания могут ли быть религиозно оправданы и приняты? Если угодно, можно все это рассматривать как различные выражения проблемы теодицеи». Отец Василий очень точно обозначил важнейшую проблему романа – это проблема теодицеи, проблема оправдания Божия. Нужно только сделать такую оговорку, замечание. Что значит оправдание Божие? Бог не нуждается в нашем оправдании. Но поскольку человек в своем безбожии, в своем богоборческом бунте часто выдвигает какие-то претензии к Богу, вот как это делает Иван Карамазов, то на эти претензии нужно ответить человеку. Нужно не Бога оправдать, а нужно человека направить на верный путь осмысления его бытия в мире. Проблема искушений Христовых давно тревожила сознание писателя. Он еще, обдумывая роман «Идиот», записал для памяти об искушении Христа дьяволом в пустыне рассуждения. Рассуждения эти дождались своего часа. Многие из писавших о Достоевском признавали легенду о великом инквизиторе величайшим шедевром из всего созданного им. Интересно, что, предваряя чтение этой главы на литературном утре в пользу студентов Санкт-Петербургского университета в декабре 1979 года, Достоевский сказал: «Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую фантастическую поэму, который выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников, великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно от того, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем, его великий инквизитор есть в сущности сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства. Ум, несомненно, должен впасть в безверие. Вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже незамаскированное презрение к нему. Изложено это в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому. А вот еще один авторский комментарий к этой поэме. Он содержится в одном из писем Достоевского. «Третьего дня я отправил в редакцию «Русского вестника» продолжение Карамазовых на июньскую книжку, окончание пятой главы «Про и контра». В ней закончено то, что говорят уста гордо и богохульно. Современные отрицатели самых ярых прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому, но страшному социализму, потому что в нем молодежь, указание кажется энергическое, хлебы, Вавилонская башня, то есть будущее царство социализма, и полное порабощение свободы совести. Вот к чему приходит отчаянный отрицатель-атеист. Разница в том, что наши социалисты, а они не одна только подпольная нигилятина, знаете это. Наши социалисты сознательно изуиты и лгуны, признающиеся, что их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведение человечества до стадного скота. А мой социалист Иван Карамазов – человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом великого инквизитора на человечество и что Христова вера будто бы вознесла человечество гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены. Презираете ли вы человечество или уважаете вы, будущие его спасители? И все это будто бы у них во имя любви к человечеству. Тяжел, дескать, закон Христов, а отвлеченен. Для слабых людей невыносим. И вместо закона свободы и просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом.